Глава 8. Покровитель. 27 сентября. Личная комната. Доступно. 23 из 80. Осталось времени. 1 час 46 минут 32 секунды. Я отметил, что таймеру отсчитывать еще очень много времени. И огляделся по кругу, но ничего более не заметил. Кроме небольшого прозрачного кристалла на полу, недалеко от того места, куда меня и перенесло. На мгновение в сердце снова поселился страх от догадки, что здесь только что кто-то был. Подобрав кристалл, я вчитался в описание, вновь возникшее прямо в моей голове и накладывающееся на реальность. Малый осколок алтаря, 83%. Ранг 1. Свойство — конденсировать зарождающуюся душу. Возможность посвятить камень одному из божеств, 75%. Вероятность притянуть душу погибшего игрока требует привязки. Вероятность воскрешения игрока требует привязки. Возможность улучшить. 0 из 100 ОС. Владелец. Нет. Желаете привязать свою душу к камню? Да нет. Я повертел камень со всех сторон, посмотрел на свет и даже понюхал. Итак, это выглядело как очень полезная штука, дающая шанс на возрождение, если я ничего не попутал. То есть этот камень как-то привязывал к себе душу и мог ее вернуть в наш мир. Так получается. И его можно было посвятить одному из божеств. Я посмотрел на 7 врат на стене и подошел к ним поближе. Врата Геры, врата Гуаньюя, врата Великого Сета, врата Шивы, врата Кецалькоатля, врата Инти, врата Одина. Ха, аж 7 богов, и все такие... довольно мелкие и из древних мифов. Наверное, только Шиве в настоящее время поклонялись, да и то, только в определенной местности. Вопрос, что ждет по ту сторону врат, и зачем оно мне? Там опасность или, наоборот, ответы на все вопросы и чай с печеньками? Откуда вообще появились эти боги? Сидели и не показывались все время, а сейчас решили себя явить? Или их создала система? Просто из мифов или взяла за основу что-то? Даже процент соответствия термина был невелик. Все же в моем понимании Бог должен быть чем-то абсолютным, а не мелочной личностью из древнегреческих мифов. Итак, я дико устал, изранен, истощен, и вообще могу умереть в дикой агонии от заражения крови. А передо мной еще куча квестов, и стоит 2 вопроса. Привязывать душу или нет? И идти к богам или нет? И еще 3-й. Кому идти? Будем решать по порядку. Камень — часть награды от системы. Вряд ли она хочет меня угробить напрямую, без шанса на развитие. А возрождение может быть очень жирной плюшкой. С другой стороны, что-то делать со своей душой мне очень не хочется. Только на 100% удостоверился, что она есть, и нате. Продайте, отдайте, привяжите, дадим что-то. Но в целом это было уже понятно, и глупо отсрочивать неизбежное. Да, я подтвердил выбор и со страхом начал следить за изменениями. А внутри что-то происходило, не на уровне тела, а скорее в области эмоций. Непонятное, но крайне неприятное. Однако и недолгое. Малый осколок алтаря, 83%. Ранг 1. Свойство — конденсирует зарождающуюся душу. Возможность посвятить камень одному из божеств, 75%. Вероятность притянуть обратно душу погибшего игрока, 1%. Вероятность воскрешения игрока, 0,1%. Возможность улучшить, 0 из 100 ОС. Владелец — Серафим. Цензурных слов не было. 0,1% шанса на возрождение. Верните душу обратно. Захотелось запульнуть камень в стену, но я сдержался. Еще раз все прочитал и положил в кольцо. Хуже от привязки вроде не стало. Потом подумал и выложил обратно. Таскать Кощеево яйцо с собой не стоит. Кстати, а если кристалл разбить, то мне станет плохо? Проверять я точно не буду. На разум накатывали все новые волны апатии и усталости, но пока что я держался. И надеюсь, моей силы воли хватит еще на... настолько, чтобы выжить. Было бы глупо умереть или сдаться, когда уже пережил такое. На моем лице снова появилась улыбка, наверняка подбадриваемая выброшенными гормонами. И ведь мало было привязки души. Там еще был пункт про посвящение. Тоже пока что непонятная хрень. Я проверил оставшиеся врата. Одни были неактивны, а вот вторые при прикосновении сработали. «Желаете вернуться в родовую локацию, Земля? Да нет?» Пока что я не стал спешить и просто отошел, не рискнув нажимать слово «нет». Теперь либо идти в одни из врат, либо изучить ту карту с всей силой. И последнее мне кажется более разумным. Это должно меня усилить, дать новые возможности. Возможно, пси связаны с защитой разума. Риски? Они тоже были. Я не знал, что это и насколько мучительным оно будет. Но и убить не должно. У карт в кольце было предупреждение про несовместимость, так что убивать игроков неправильными дарами система вроде не хочет. Время? Не думаю, что это займет больше полутора часов. Но даже за это время ничего не произойдет. Кровь уже не течет. Основная проблема в заражении, но тут спешить особо бессмысленно. И я снова достал эту карту. Комната разума. Ранг И. Тип. Особенность. Уровень. 1/5. Описание. Заменяет собой клетку разума. Пси. Плюс 5 единиц. Требования для изучения. Ранг клетки разума не ниже 4. Дополнительно. При отсутствии клетки разума добавляет эту способность в 3-м ранге. Насыщение 85 из 100 ОС. Желаете изучить особенность комнаты разума? 15 ОС. Внимание! Будет изучен предыдущий ранг особенности. Я все еще раз прочитал и смирился с тем, что получу предыдущий ранг. Всего F. Хотя и в 3-м уровне, и всего за 15 очков. Что собой представляет эта клетка, я так и не понимал. Но рискнуть однозначно стоило. На всякий случай я сел, оперевшись о стену, глубоко вдохнул и подтвердил выбор. Да. Доступно 8/80. Карта вновь рассыпалась пылью, осыпавшейся на идеально ровный матовый пол, а в голове, где-то глубоко в мозге, начал разгораться уголек. И мне это очень сильно не понравилось. Ощущение уголька росло и росло, пока не стало напоминать раскаленный стержень, уничтожающий мозги и само сознание. Тело упало на пол и скрутилось в конвульсиях, а мозги продолжало прожаривать. В какой-то момент показалось, что все стабилизировалось, после чего я вроде бы привык, а боль начала отступать. Внимание! Вы получили особенность клетка разума. Внимание! Разблокирован параметр «разум» плюс 1. Теперь вам доступна пси-энергия. Разум 1/10. Я уже подумал, что все закончилось, но я ошибался. Мозги начало сворачивать и прокручивать, а зрение помутилось. И все это с новой вспышкой боли. Как будто в черепную коробку начали лить кислоту. Внимание! Уровень особенности клетка разума повышен. 2/5. Разум плюс 1. Разум 2/10. Второй уровень. Сознание уплывало, но его хватило, чтобы осознать весь ужас ситуации. Ведь был еще и третий уровень. Не надо! Не сейчас! Нет! Угасающий разум успел лишь осознать, как тело выгнуло дугой, а потом наступила тьма. Внимание! Уровень особенности клетка разума повышен. 3/5. Разум плюс 1. Разум 3/10. Внимание! Вы входите в клетку разума. Боль отступила, а потом я распахнул глаза. Вокруг была полная и необъятная тьма. Полное ничто. Прекрасно. Я умер? Мысль о собственной смерти была ясной и какой-то облегчающей, хотя я в ней сразу же начал сомневаться. Я лежал на обрыве, а впереди простиралось великое ничто. Абсолютная чернота, в которой не было ни единой звезды. А ее глубина и просторы заставляли сознание сжаться от осознания собственной ничтожности и мелочности. Ужас вновь затопил разум, порождая какие-то невнятные шепотки. Я судорожно приподнялся на руках, начав вертеть головой во все стороны. И увиденное только заставило пальцы судорожно заскрести по полу, пытаясь вцепиться в идеально ровную поверхность. «Где я?» Наконец разум отошел от первого момента ужаса и начал анализировать ситуацию. Я находился на краю пола, висящего в пустоте, диаметром примерно 3 метра, наверное. В такой ситуации разум плохо оценивал размеры. Вверху тоже был потолок, светлый круг белого цвета, подозрительно похожий на 3D-модель без толщины. Еще раз пересмотрел все сообщения. Связь с системой вполне сохранялась. «Это что? Обрывок той белой комнаты?» Пока я отрубился, она начала исчезать, оставив только этот небольшой клочок. Новая мысль была еще ужаснее, но я постарался от нее отмахнуться. «Ничего не понимаю. Только вход в клетку разума». Наконец, я обратил внимание на себя. Я был без одежды, да и... Пару секунд я осмысливал происходящее, а потом понял, что мое телосложение немного изменилось, став более худощавым и гармонично сложенным. Да пофиг на телосложение. Раны в руке не было. Вообще. Ничего не понимаю. Мой голос был крайне резким в этой абсолютной тишине. И, наконец, я аккуратно встал, потрогав рукой потолок над собой. Гладкий и твердый, как и пол. Опустившись обратно на колени, я подполз к пустоте. Ничего. Ничего. Никаких звезд или отблесков хоть чего-то, несущего информацию. Я не должен так выглядеть, не считая ран. У меня точно не было такого рельефного пресса. Или, по крайней мере, он прятался под слоем жира. Не особо толстого, но все же. Мысль и телосложение изменилось, а я, кажется, начал понимать суть происходящего. Одежда. Я четко сформировал желание, и на теле в тот же миг возникла одежда игрока. Осознанный сон? Такая мысль вначале чуть не стоила мне жизни, и сейчас было бы глупо поверить в это во второй раз. Нет. Скорее, влияние этого навыка. Навыка про пси-силу. И сейчас надо понять, что же он делал. Пси — 120 из 300. Пси — 119 из 300. У меня появился новый параметр и запас пси-энергии. 300 по числу уровня клетки и количество параметра разум. Цифры медленно, но неумолимо убывали, расходуя запас. Но похоже... Похоже, я могу делать все, что хочу. Удивительно, что желание попасть в реалистичный осознанный сон исполнилось таким образом. Ветка. Деревянная палочка с отростками и корой возникла прямо в моей руке, материализовавшись из ничего. А я чуть не рассмеялся от того, как легко это получилось. Но сейчас не совсем тот момент, чтобы смеяться. Надо понять, наконец, что за очередное дерьмо со мной происходит. Я вытянул полученную ветку за границу пола, но ничего не произошло. И тогда я ее бросил. Палочка послушно полетела вперед и вниз, пока не скрылась из вида. Звука падения я так и не услышал. «Алмаз!» В моей руке появился идеальный кристалл, который бросать я уже не стал, а с каждым действием значение пси-энергии уменьшалось. Печально, так что, наверное, пора возвращаться в реальный мир. Или... Я сосредоточился на задумке, но тут же мозги начали кипеть, а я вспомнил о страданиях, заставивших поверить, что я умираю. Но прямо передо мной начало материализовываться... Что? Пси. 1 из 300. По моим мозгам ударило кувалдой, а меня начало куда-то вытягивать, как будто тело и разум подхватили, а потом потянули сквозь тонкую соломинку. Я смог рассмотреть лишь, как в воздухе формируется кукла, составленная из грубых полигонов, прямо как в программе для 3D-моделирования. Хотя в мыслях я представлял шаблонную эльфийку с какого-нибудь арта. «Внимание! Вы получили малое пси-отклонение. Скорость восстановления пси-энергии снижена. Примерное время до излечения — 2 дня». «Ага!» Я вернулся обратно, в белую комнату, тут же почувствовав сильную головную боль. «Да когда же мои мучения закончатся?» «Ужасно. Видимо, последняя попытка была лишней. Или надо было делать это с самого начала с полным запасом?» Я немного повалялся, прислушиваясь к себе. Боль в висках начала отступать, заставив вспомнить о том, что еще не все квесты я успел выполнить. Ожидаемо, огромного алмаза в руке не оказалось. Посмотрев на время, я понял, что с момента изучения прошло примерно 20 минут. Я спал или потерял сознание. Чувствовал я себя дерьмово, но подыхать не спешил. Даже состояние тела в интерфейсе приемлемое, а мозг, к удивлению, так и остался зеленым с маленькой желтой точечкой. Ну ладно, одним пунктом меньше. Только вот вопрос. А эта пси-сила вообще полезна? Или позволяет только попадать в свое пространство? Если так, то я облажался. Способность очень крутая, но бесполезная в бою. А я надеялся, что смогу насылать ужас, как тот паук. Но, скорее всего, это лишь навык, дающий магическую энергию, а вот для ее использования нужен другой навык, что печально. А значит, остается только одно — шагнуть в портал к богам. Очухавшись, я смог подняться и поковылять к стене с вратами. Таймер подгонял, не давая нормально подумать. «Гера. Ничего не знаю, но логично, что это Греция. А греческие боги не отличались большой мудростью и мне никогда не нравились. А тем более женщина. Конечно, я могу ошибаться, но здесь я могу полагаться только на свои ощущения. Гуань Юй. Вроде бы он махал Гуань Дао, но я не уверен. В целом, китаец должен быть более мудрым, а еще, возможно, более жестоким. Но информации о нем у меня нет. Великий Сет. Египет или что? Приставка «великий» меня нисколько не впечатлила, так что мимо. Шива. Вот здесь у меня были очень и очень отрывочные знания. Хоть восточными учениями я и интересовался, но в практической плоскости, а не в верованиях. Впрочем, Шива был богом разрушения, входя в какую-то там тройку Брахмы, который наш мир создал. Вишну, который его хранит, и Шивы, которые уничтожат. Не самое дружелюбное существо. Но о нем же говорили, что он принес людям знания йоги. Так что, возможно, этот образ возник на базе реального человека, жившего многие тысячи лет назад. А потом ему перекрасили кожу в синий и добавили лишнюю пару рук. Кетцалькоатль. Я знаю, что он был в Америке у индейцев, и там далее что-то про жертвоприношение и шоколад. Хотя нет, про шоколад это я вычитал в одном фанфике про Гарри Поттера, где этот Кецалькоатль присутствовал. Инти идет мимо. Возможно, тоже из Америки, но я не уверен. Один. Вот это было интересным. Бог войны, мудрости, магии и чего-то там. Одноглазый, хитрый и мудрый. Не самый плохой выбор. Я вновь застыл в нерешительности. Я смогу войти только в одни врата, или будет шанс изменить решение? Надо думать, исходя из самого плохого. С кем из этих сущностей я хотел бы встретиться? Методом исключения остаются Шива, Один, Гуань Юй и Гера. Все же, возможно, Гера в противовес мужчинам будет менее агрессивной. Непонятно. Да и время еще есть. А потому я отошел обратно к своим сумкам и присел, снова начав пить воду и подъедать запасы еды. Еду по-хорошему надо было оставить на потом, но голод был сильнее. Я вообще не знал, что будет по ту сторону врат, и даже информация от допроса гоблина не помогла. Мысль о допросе снова заставила скривиться, пробудив чувство жалости к гоблину и отвращения к себе. Но была быстро вытеснена сотнями теорий и предположениями о том, как будет происходить взаимодействие с этим самым богом. Можно так немного посидеть и поразмышлять, а потом уже пойти. Или я теряю время и тем самым сам себе рою могилу. Да вроде нет. Это же не таймер миссии. Никакого задания нет. Типа «свободное время». Я еще раз перебрал содержимое кольца, но ничего нового и полезного так и не обнаружил. А время медленно, но утекало. Хватит жевать сопли. Я надел одну сумку, вторую с трупами оставив. Брать ли камень? А если я его не захочу посвящать? Но, подумав, я все же взял. Если меня смогут заставить отдать его силой, моя хитрость вряд ли поможет и убережет. Я встал и опять подошел к стене с семью вратами. 10 секунд на конечное размышление, и я приложил ладонь к вратам. «Внимание! Вы желаете войти в домен Шивы? Да нет?» Я подтвердил выбор и шагнул в активировавшийся портал, даже не потыкав на ту сторону копьем. Но, возможно, оно и к лучшему, а то местный обитатель мог обидеться. Вопреки опасениям, портал подлянок не устроил, и я шагнул на землю, покрытую сочной травой. А вокруг росли деревья, свойственные для тропиков. Оглянулся. Местность действительно впечатляла. Справа и сзади был обрыв, очень крутой и глубокий, так что падать с него было неприятно и смертельно. Похоже, я находился на высокой горе, освещаемой ярким солнышком. А слева была вымощена каменная дорога, ведущая к роскошному дворцу в индийской стилистике. Похоже, мне туда. Неожиданно мимо меня промелькнуло привидение, от которого я тут же отпрыгнул. Человек? Он мелькнул на мгновение, кажется, повернув ко мне голову, а потом скрылся в арке портала, стоящей за моей спиной. Это что сейчас было? Вопрос остался без ответа, но зато на дороге передо мной появилась змея, вроде похожая на кобру и желтого цвета. Тварь посмотрела на меня, а потом развернулась и поползла по дороге. Странно, но ума не пытаться тыкать в нее копьем у меня хватило. А возможно, я просто дико устал, так что даже тыкнуть один раз копьем стало очень неприятной задачей. И я просто пошел за ползучей тварью, над которой не высвечивалось никакой системной информации. Кобра ускорилась, и мы довольно быстро вошли во дворец, хотя я затруднялся правильно назвать это строение, где местами не было крыш. Зато было очень много колонн, фресок и барельефов, изображавших самые разные сцены. От медитации до... Камасутры, полагаю, хотя сам данной книжкой не интересовался. Залы, ну, или внутренние дворики, смотря как назвать, следовали один за одним, а внутри все больше росло напряжение. Ну вот мы, похоже, дошли. Я перешагнул последнюю арку, вздрогнув от неожиданности. Передо мной раскинулась площадка, на которой, на богато украшенном постаменте, восседал он. Шива. Большой рост, реально синяя кожа, четыре руки, непонятно как крепящихся к плечевому суставу. Черные волосы, голый торс с восьмью кубиками пресса, странные мешковатые штаны и много атрибутики. Барабан, четки, несколько украшений и браслетов. А еще системная сумка через плечо. «Приветствую, игрок. Вижу, ты хорошо сражался и ранен». Его голос был довольно глубоким и чарующим, а я завис, сделав едва различимый то ли кивок, то ли небольшой поклон. А Шива продолжил сидеть на своем месте на тигриной шкуре и изучающе смотреть на меня. «Приветствую, Шива!» Я был вежлив, но пытаться выслужиться какими-то знаками почтения посчитал глупым и неуместным. «У тебя, наверное, есть много вопросов. Я на них отвечу, но для начала приведу тебя в порядок». Шива махнул рукой, а по всему моему телу пробежали сильный жар и дрожь. «Внимание! На вас наложено благословение бога Шивы. Ваши раны исцелены. Все отклонения устранено». «Благодарю за исцеление. Мне не стоит беспокоиться о заражении крови». Отойдя от шока, я, наконец, задал интересующие меня вопросы. Это действительно было неожиданно, хотя я, кажется, уже был не способен на удивление. Это уже полностью окупало мое решение пойти сюда. Вся усталость пропала, даже разум прояснился. А желание спать исчезло, подарив бодрость. Я немного подвигал рукой, но не ощутил никакой боли. «Не стоит. При системном перемещении все вредоносные микроорганизмы удаляются и самой системой». Интересная и полезная информация, но все же хотелось узнать главное. Зачем я здесь и что вообще происходит? «Как ты уже, наверное, понял, в наш мир пришла система, и Земле предстоит пройти очень серьезное испытание. Монстры из иных миров и их боги обязательно захотят захватить наш мир и убить всех людей, или, по крайней мере, подчинить их. Только если мы объединимся, мы сможем дать отпор захватчикам». Я слушал и кивнул в конце монолога. Но пока что это прояснило не так уж и много. «Если ты хочешь есть, то можешь подкрепиться. Божество кивнуло на небольшой стол чуть в стороне, на котором лежала еда на множестве тарелочек. Кажется, там был рахат-лукум, вроде не похоже на исконную индийскую еду. «Но учти, у нас не так уж и много времени, а нам еще надо побеседовать. Ты не очень торопился в мои владения, воин». «Благодарю за исцеление и угощение, но, наверное, стоит сразу перейти к делам, если вы не против. Что вообще происходит?» «Есть что-то в присутствии ожидающего божества совсем не хотелось. Надеюсь, я не нарушил каких-то законов гостеприимства». «Хорошо». Шива благосклонно кивнул. «Я предлагаю тебе присоединиться ко мне и принять мое покровительство, что позволит тебе намного лучше развиваться и получать мои дары. Я также проясню самые важные моменты. Но для начала расскажи все, что ты видел, все, что с тобой произошло в другом мире, где был, как получил уровни, какую награду получил. Постарайся рассказать кратко, но не упуская важной информации».